Тебе, наверное, не терпится увидеть это море трупов. Их можно будет кромсать и кромсать. Куда ни атакуй, везде попадешь. Раздался в моей голове голос Асуры. Я стоял на вершине внешней стены и смотрел на серые пустоши в округе. Если бы сейчас не был день, то их наверняка заволокло дыханием смерти, что необходимо для нежити. У меня не было цели прийти сюда, но мои ноги сами меня привели. Просто огромное количество душ попадут в наш зуб, и он получит новый уровень, делая нас еще сильнее. Ха, а тебе видно не только кромсать охота, но и силы. Да, усмехнулся я, облокачиваясь на один из зубцов, вглядываясь все дальше в пустоши. Ха-ха-ха, кромсать это хорошо, конечно, знаешь, когда кровь, кишки летят в разные стороны, рисуя на земле замысловатые узоры. Это так, от волнения у него, по-видимому, даже дыхание сперло. Хорошие, правильное и чистое убийство можно назвать искусством. Но кромсание это совершенно другое. Это уже не индивидуальная работа, к которой ты тщательно готовился, словно художник рисовал портрет, или писатель поэму. Кромсание, скорее похоже на отдушины, простая легкая работа, повторение одних и тех же движений, считай копирование одной и той же работы в поисках нового видения и вдохновения для главной работы. Без пробников не будет шедевров, без кромсания не будет силы для красивых убийств. Так что кромсать, чтобы получить силу, вполне логично. А я посмотрю, ты в философы подался, так рассуждаешь, хотя я и задал простой вопрос. Усмехнулся я, слегка улыбнувшись. У меня просто много времени есть для того, чтобы думать. Кто-то же не торопится дать мне контроль над телом, ведь так. Начал ворчать Асура, но я ему не отвечал. За те почти полгода, что мы с ним так общаемся, я успел к нему привыкнуть, что ли, и не обращать внимания на него, когда он начинал говорить что-то не по делу. Вскоре он, как и всегда, замолчал, а через несколько минут молчаливого созерцания бескрайней пустоши смерти добавил: «Хочешь спуститься и проверить свои силы в сражении с нежитью, так сказать, подготовиться к будущей встрече? Возможно, как-нибудь и спущусь, не обязательно же все делать за один раз, ведь так?» — ответил я вопросом на вопрос. «Или ты серьезно думаешь, что мы в следующий раз попадем сюда только перед катастрофой? А попадем ли?» — с сомнением в голосе спросил Асура. «Ведь по изначальному плану, мы должны были выдвинуться вместе с Мофаном, когда он рванет на поиски пропавшего Сяхау, но сейчас, Сяхау может просто не попасть в тот рейд, и не будет никакого извещения о смерти, и катастрофа Сяня пройдет мимо нас», — закончил я вместо него. «Я не думаю, что так случится, даже несмотря на то, что Хэйюй жива. Конечно, это сильно повлияет на характер Сяхау, но они оба в армии, канон стремится случиться. Фигуры на заранее подготовленных для них местах, неважно, характер другой, или сил больше, канон может еще это перебороть. Главная наша цель на данный момент, это то, чтобы к моменту катастрофы, Сяхау, а может и Хэйюй, были под юрисдикцией Сианьского военного округа. Тогда все пройдет хорошо. Ты слишком оптимистичен. Это с большой долей вероятности зависит от удачи, а не от наших действий», — возразил мне Асура. «Много факторов могут повлиять на то, где будет служить Сяхау через 2 года, и характер и силу из уравнения выбрасывать просто нельзя. Ты прав, но есть один вариант, который гарантирует то, что через 2 года он будет служить здесь». Хитро улыбнулся я, все продолжая пожирать глазами пустоши, хотя мысли мои уже давно были где-то не здесь, да даже не сейчас, а в будущем. «И какой же способ ты придумал?» — спросил Асура, с небольшим сомнением в голосе. Видно, он сам догадывался, о чем я говорю. «Военный университет Сяня», — уверенно произнес я. «Еще в сентябре я дал ему мотивацию стремиться в университет. Мол, там ты получишь больше ресурсов и станешь сильнее. После, как ты должен знать, я неоднократно напоминал ему об этом. Я также готов поспорить, что он не просто так приезжал со всеми на турнир семьи Гун. Он ищет способы стать намного сильнее. Также, в наших телефонных разговорах, я неоднократно задевал эту тему, постепенно готовя его к этому. Но в обычный он не пойдет, он уже связал свою судьбу с армией, так что от этого он не откажется. Хочешь сказать, что сейчас он должен сильно желать попасть в военный университет? Ты так уверен, что он выберет именно сианский?» — с чуть меньшим сомнением и большой задумчивостью спросил Асура. «Это уже сложнее», — вздохнул я, опустив голову. «Пару раз разговор заходил о военных университетах, и в них я нахваливал сианский, но вопрос в том, прислушиваться он ко мне или нет. Но Тут можно понадеяться на то, что канон стремится свериться, а значит он подтолкнет его в верное направление. А не слишком ли ты сильно надеешься на то, что канон стремится свершиться? Разве это не может сыграть с нами злую шутку? Задав вполне резонный вопрос Асура. Да, ты совершенно прав, с этим нам надо быть осторожнее, но нельзя также полностью исключать из расчетов. Он может помочь в таких ситуациях, как это, когда необходимо надеяться на удачу. Спокойно ответил я, поднимая голову и вновь уставляясь на пустошь. Если все сделать так, все подвести к тому, что необходимый результат будет достигнут, если канон свершится, то мы сможем использовать импульс канона, а не сам канон. Мы получим намного большую власть над происходящим, если будем делать именно так, а не как изначально хотели использовать уже имеющиеся события, просто лавируя их. Ясно, неплохо звучит, заметил Асура. Хочешь сказать, мы не должны следить за шамотной партией со стороны, собирая выбывшие фигуры в коробку? Мы должны стать игроком и вести свою игру, сами складывать в коробку необходимые фигуры. Нет, ты меня немного неправильно понял, ответил я, улыбнувшись. Мы не должны становиться игроком, нет, мы должны стать фигурой в этой игре. Но разве тогда не будет потерян все наше преимущество? Разве в этом случае мы сможем получить, что хотим? Скептически спросил Асура, сильно задумавшись над моими словами. Ты меня снова неверно понял. Начну немного издалека, спокойно ответил я, после чего сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. В мире есть два вида людей, а в данном существ, и это игроки и фигуры на шахматной доске. Фигуры – это те, кем управляют игроки, их большинство, огромное количество. Среди фигур есть пешки, которыми легко жертвуют, а есть ферзи, что используют как секретное оружие. Игроки же – это те, кто управляет фигурами, перемещает их и жертвует ими, ради своей цели. Есть, конечно, и третий вид людей, и это наблюдатели. Они следят за игрой, подбирая выброшенные фигуры, или те, что плохо стоят на доске, а возможно и просто смотрят, считая себя выше всего этого. Только в отличие от шахмат, в реальности нет четкого разграничения. Пешка для одного может оказаться для другого ферзем, а в реальности быть обычной ладьей. Но это касается не просто фигур, но и игроков. Даже пешка может стать игроком и руководить своими фигурами, а один из сильнейших игроков может оказаться фигурой другого. Яркий пример этого случится через лет 5, когда океаническая раса, при поддержке императора Юга, начнут нападать на человечество. В этой ситуации игроками будут маршал Хуа и император Океана, но для императора Юга, вся морская раса лишь фигуры, которые он кинул в передовую атаку, для подтачивания сил обоих сторон. Все в этом мире будут стремиться к силе, а значит будут стремиться стать игроком и не давать играть собой как фигурой. А теперь представь фигуру, которая не стремится стать игроком. Ту, что смиренно ходит, как ей скажут, ту, что выполняет все, что ей скажут. Представил? Хорошо. А теперь представь, что эта не фигура ходит так, как ей скажут, а ей говорят ходить, как ей хочется. Как тебе такое? А что если эта фигура будет подталкивать другие фигуры к действиям так, что игрокам ничего другого не останется, кроме как ходить ими так, как хочет эта фигура? Жизнь – это не игра в шахматы, люди – несовершенные фигуры. Они хотят стать игроком и взять свою судьбу в свои руки. Настоящие игроки способны манипулировать другими, превращая их в фигуры. А что, если скромная фигура, без амбиций игрока, будет влиять на фигуры в партии игроков так, что сама же и останется с наибольшим плюсом? Не будет ли тогда эта фигура выше всех других игроков и фигур? Не будет ли она занимать верховное положение в этом мире? Да, я понимаю, это невероятно сложно, но у нас есть шанс, возможность и сила стать такой фигурой. Мы знаем, что будет дальше, мы владеем импульсом игры. Мы понимаем, что хотят игроки, а на что надеются фигуры. Мы можем подтолкнуть их в нужное направление. Мы никому не раскрыли полную нашу силу, мы владеем несколькими личностями, а значит являемся несколькими фигурами. Мы имеем связи с ведущими фигурами будущей игры, а значит сможем повлиять на них. Наша цель не мешать другим, а за счет других, удовлетворяя их потребности, не привлекая к себе внимания, получить силу и власть, что вознесет нас на вершину. Когда придет время, эта уникальная фигура превратит всех в свои игрушки, сметет всех своих соперников, поставив их на доску и сыграет грандиозную партию, которая приведет к вселенскому коллапсу. Закончил я свою речь, улыбаясь до ушей. У меня было чувство полного удовлетворения и господства. «Эй, привет, мы с тобой нигде не встречались», — вырвал меня из задумчивости приятный женский голос. Я быстро повернул на него голос. «О, ты же Ксин Юн, верно?» Глава 81. Дежурство на стене. Я слегка замялся от неожиданности, пытаясь вспомнить того, кто стоит передо мной. «Да, это я. А что ты здесь делаешь? Мо Фан тоже приехал?» — спросила двушка. «Я же все никак не мог вспомнить, кто она такая и откуда она меня знает». «Нет, я здесь один», — ответил, слегка замявшись я, пытаясь все же вспомнить ее. Спустя еще немного времени я узнал в ней Чжоу Мин. Это был для меня небольшой шок, так что я поспешил уточнить. «Ты же Чжоу Мин?» «Да, а ты, что меня не узнал?» — засмеялась она, прикрыв рот рукой. «Чжоу Мин, пойдем быстрее, а то учитель Ли нас будет ругать», — позвал еще один женский голос со стороны. Повернув туда голову, я увидел группу людей, одетых в похожую одежду, что и Чжоу Мин. «А это?» Я не сразу смог все понять, так как был резко вырван из своих размышлений и до сих пор не привел свои мысли в порядок. «Это мои одноклассники, я поступила в университет, сейчас наша очередь дежурить на стене», — сказала она, слегка расстроившись и опустив глаза. «Ясно, я же могу к вам присоединиться?» — спросил я, вспомнив о похожей ситуации в оригинале. «Во-первых, это должно быть чертовски забавно, я прямо слышал, как Асура умирает со смеху от моего решения. А, во-вторых, это неплохая возможность сразиться с местной нежитью, хоть я и буду ограничен в своих силах, это даже лучше». «А, ты правда это хочешь?» — спросила она, вернув расположение духа. «Да, если твои одноклассники не будут против, а после можно будет собраться со старыми друзьями», — сказал я, желая переговорить с Мубаем и другими. «Если удастся на них повлиять и сделать сильнее, то это будет успех. А если еще посеять семена сомнения в Мубае по поводу Мухэ, то это будет еще лучше». «Ладно, пойдем спросим», — сказала она, направляясь к группе. Я медленно пошел за ней. «Сзян Ли, учитель Ли, разрешите моему другу присоединиться к дежурству на стене? Если твой друг достаточно силен, чтобы постоять за себя, то я не против», — сказал старик в белом китайском халате. У него были седые волосы до плечи и добрые черты лица. Своим видом и аурой он походил на хорошего и доброго учителя, что словами может повлиять на ученика, не переходя на крик. «Чем больше людей, тем лучше для защиты города, верно? Пусть он наденет значок университета, в котором он учится, или значок ассоциации магов», — уверенно сказал молодой парень, стоящий рядом. «Значок университета можно получить только если вступить в него, а значок ассоциации можно заказать в любом отделении, но мне было лень это делать, так что его у меня не было». «У меня нет их, я еще не поступил в университет, а в ассоциацию редко наведываюсь, готовлюсь к поступлению», — пожал я плечами, но не успел договорить, как меня перебили. «Еще не поступил? Тогда какой силой ты можешь обладать?» — спросил парень, пренебрежительно задрав подбородок. «Прости, Чжоу Мин, но ему с нами не по пути». После этих слов я взглянул на Чжоу Мин, она смотрела на меня так, как будто спрашивала: «Ты что, правда не поступил? Но у меня есть карточка охотника, так что я могу показать ее», — ответил я, доставая карточку. «Пожалуй, после вступительных экзаменов стоит повыполнять миссии и поднять свой ранг до маститого охотника одной звезды. Есть у меня идея фикс: встретиться с Лин Лин в равном положении, и до ее выполнения осталось всего чуть-чуть, так почему бы и нет?» «Охотника?» — спросил парень, вместе со стариком уставившись в карточку. «Ты охотник высшего ранга», — заорал он в весь голос, так что все обернулись на него. «Да еще и маг ветра среднего уровня первой ступени». «Да, и что?» — непонимающим спросил я его, все время следя за реакцией Чжоу Мин. Она, мягко говоря, стояла в легком шоке. «Хорошо, такой помощи мы будем только рады», — сказал старик, после чего развернулся и пошел дальше, к ближайшей башне. «Идемте, надо поспешить, скоро закат». Только услышав его, я понял, что солнце и правда садится. Я пробыл на стене слишком долго, плюс был настолько невнимательным, что не заметил этого. «Черт, надо быть внимательнее, а то все мои планы пойдут прахом, если я что-то упущу». Студенты во главе с преподавателем направились к башне. Парень шел впереди, все время с недоверием посматривая на меня. Рядом со мной шла Чжоу Мин, все время желая что-то спросить, но так и не решаясь это сделать. «Ты и правда охотник высшего ранга, когда успел, да и магом среднего уровня тоже стал. Наконец решилась она заговорить. «Я сама всего 3 месяца назад стала им», — с легким смущением сказала она. «Да, вот так как-то вышло. Мы после катастрофы с Сюйчжаотинем создали команду охотников и стали упорно заниматься и охотиться, чтобы стать сильнее. Вот и получилось так», — пространственно ответил я. «Но, ты же вроде храбростью не отличался, как смог решиться стать охотником?» — спросила она меня, с большим сомнением в голосе. «Катастрофы меняют людей», — спокойно ответил я ей. Дальше мы обменялись последними новостями. Я узнал, что к ней недавно приехала двоюродная сестра с мужем. Скорее всего, это Чжоу Суин и Ян Дей, неплохо бы было с ними встретиться. Вскоре мы уже были в башне и ждали, когда солнце сядет и нежить полезет к нам. Я попросил дать мне время и переоделся в то, что больше подходило для боя, не забыв повесить на пояс ножны с кинжалами. «О, а это что такое ножи? Зачем они тебе?» — спросил тот парень, что не хотел меня допускать до этого занятия. Чжоу Мин тоже смотрела вопросительно. «Это не ножи, а кинжалы из клыков 3-глазых волков», — спокойно ответил я. «Буду ими резать нежить, что ты имеешь против?» «Нет», — чуть озадаченным голосом ответил он. «Но, разве эти твои кинжалы не слабее артефактов? Как ты планируешь ими ранить хоть какую-то нежить? Она хоть на вид и хилая, но крепкая, увидишь», — коротко ответил я и принялся за работу, что необходимо было сделать, а именно достав из пространственного браслета инструменты камни света, чем изрядно удивил всех студентов, стал инкрустировать камни в кинжалы. «Я недостаточно туп, чтобы не понимать, что обычные кинжалы не убьют нежить. Давно еще я придумал способ, как убивать ее кинжалами. Для этого были нужны камни света, довольно высокого качества и специальная магическая цепь, что заставляло бы курсировать энергию света по всему кинжалу. Закончил работу я только когда солнце уже село, а студенты уже вовсю отражали их нападение. Подойдя к краю площадки 2-го этажа башни, где стояли студенты, посылая заклинания в подходящую к стене нежить, я осмотрелся. Нежити было не так много, как перед нападением спустя 2 года, или просто в том моменте описание преувеличивало реальный масштаб, но это было неважно. Для моей проверки так даже лучше. «Что, наконец-то решил поучаствовать в горе охотник?» — спросил тот же парень, когда я подошел. «Ты закончил, что делал?» — удивленно спросила Чжоу Мин, отрываясь от атаки нежити. «Надо бы размяться для начала. Смотрите, не попадите в меня», — сказал я, подходя к краю, держа в обоих руках по кинжалу. «Что ты?» — не успел договорить парень, как я, используя рывок ветра, отпрыгнул от башни и направился к ближайшему зомби уровня слуги. Сила и уровень нежити во многом зависит от возраста. Хоть нежить разных уровней и называют по-разному, но у них нет четкой видовой градации по уровням, как у других существ. Трупный воевода и обычный труп отличаются всего лишь своей силой. Однако есть несколько видов нежити: трупы, скелеты, бесы, призраки, мумии и так далее. Сейчас я атаковал обычного трупа, целясь кинжалом так, чтобы точно снести ему голову. Свист, взмах кинжалом, голова трупа с глухим звуком упала на землю. Обернувшись, я осмотрел труп. От пореза на голове и теле распространялось горение, что сжигало труп. Это был эффект циркулирующей энергии камня света. Думаю, стоит сделать следующую версию артефакта, добавив к малым кинжалам камни стихии. Хотя можно поставить конвертирующие камни, тогда сила магии будет больше, чем от самого лучшего камня, что я сейчас использую. Однако это все планы довольно далекого будущего. Так что, не став долго раздумывать, я направился к следующему, а затем к еще одному. Трупы и скелеты, что в основном нападали на стену, были слишком медленные, чтобы отразить мою атаку, так что я рубил их направо и налево, используя сапоги ветра. Осколки душ так и текли в мой зуб, я не был уверен, сколько именно ему нужно их, чтобы эволюционировать, но знал точно, что он уже сожрал больше 1000. Спустя 10 минут я слегка вымотался и вернулся назад на платформу 2-го этажа башни, немного передохнуть. Я не видел лица студентов, когда сражался, просто некогда было, но заклинания их мне точно не мешали. Но вернувшись на платформу, я понял, что они все это время стояли просто в шоке от моих действий. Если так подумать, то, наверное, сложно найти такого мага, что кинжалами легко убивает нежить уровня низкого, среднего и высокого слуги. Проблему мне немного доставили высшие слуги, но мой опыт битвы с подвижными целями помог мне убивать их так же быстро. Можно сказать, что я с моими кинжалами, заряженными энергией света, их природные враги, как обычные маги света и огня. Ты, как, дрожащим голосом задал вопрос парень, уставившись на меня. Чжоу Мин, как и все остальные, тоже вопросительно смотрела на меня, только в отличие от всех остальных ее шок был еще больше, так как она знала меня раньше. «Я разве что-то не так сделал?» – непонимающе спросил я. «Как ты достиг такой скорости? Ты словно вспышка носился от одного монстра к другому. Да и кинжалом твоим необходим был всего один удар, чтобы убить нежить». «Как?» – спросил парень, продолжая ошарашенно смотреть на меня. Учитель тоже показывал желание знать ответы на эти вопросы. «Да, я просто много тренировался, а кинжалы заряжаю энергией света из камней, что в них инкрустировал». Улыбнулся я. «Энергия света при попадании в тело нежити действует как яд. Конечно, вожак стаи этого может даже не заметить, но для слуг это смертельно». «Ясно, а можешь рассказать, как ты их связал, не создавая артефакта?» — спросил учитель, решив вмешаться в разговор. «Боюсь, это тайна», — улыбнулся я. «Думаю, я закончил отдыхать и могу дальше убивать нежить. Вы тоже не стойте, я со всеми не справлюсь, только не убейте меня, пожалуйста», — сказал я, вновь спрыгнув вниз. Так я продолжал сражаться, добавляя себе различные ограничения около 3 часов, после чего был изрядно вымотан. Получилась неплохая тренировка. Все тело ныло от истощения, а туманность ветра была практически высушена, и это несмотря на то, что я периодически делал перерывы минут на 5-10. Также были истощены и другие студенты, новая группа также пришла. Чжоу Мин и еще пару человек их старой группы продолжали из всех сил сражаться, стараясь убить как можно больше монстров. Скорее всего, она старалась впечатлить меня своей силой, но, к сожалению, для нее я видел намного больший потенциал в Хэ Юй. Хоть она и не показала владение средним уровнем в нашей битве на турнире семьи Гун, я был уверен, что она его уже достигла. При этом за пару месяцев до дуэли уже почти полностью может построить звездную карту. Также я чувствовал от нее какую-то переменчивую энергию, скорее всего, это элемент хаоса, а он очень силен, если развить, практически не уступает пространству. Так что я больше верю в силу Хэ Юй, чем в силу Чжоу Мин, ведь она, изначально отставая от второй, смогла достичь среднего уровня раньше. «Я все, тебе есть где остановиться?» — спросила Чжоу Мин, подходя ко мне сильно уставшая, по ней было заметно, что она старалась сверх своей нормы. «Нет, я не думал надолго задерживаться в Сиане», — честно ответил я. «Хотел все сделать одним днем, но не вышло». «Ясно, пошли, может, сможешь остаться у меня, если сестра ее мужем не будут против», — сказала она, но мне в это верилось с трудом. Глава 82. Ученица открыта за 270 лайков. Мы направились назад в город, шли в основном молча, так как оба устали. Я был еще нормально, привык к такому, можно сказать, а вот Чжоу Мин явно переработала. Наблюдая за ней, я четко понимал, что она не хочет отставать от того, кого недавно превосходила. Это хороший стимул для развития. «Может быть, ей стоит в этом помощь? А какой твой второй элемент?» — спросил я, решив, что чем больше сильных магов, тем лучше. «Конечно, я не могу создать целую армию богов. Многое зависит от стремления самих магов, и у Чжоу Мин сейчас как раз есть подходящий настрой для рывка вперед». «А, второй элемент, откуда?» — обернулась она и спросила с круглыми глазами. Я лишь ударил себя ладонью по лбу, это было слишком тупо. «Ты же сама говорила, что достигла среднего уровня, так я и спрашиваю, какой второй элемент ты пробудила?» — теряя потихоньку терпение, спросил я. «А», — ответила она, опустив голову, — «я не люблю говорить о нем», — честно сказала она. «Но ты же хочешь знать, как я стал таким сильным, не так ли?» — спросил я ее, так как это было отчетливо видно по ней. Надо было зайти с другого бока, чтобы сделать ее сильнее. Прямо говорить ей, как стать сильнее, нельзя, необходимо, чтобы она сама попросила этого. «Да, как ты всего за год стал настолько сильным?» — спросила она, забыв про мой предыдущий вопрос. «Все благодаря тренировкам», — ответил я, пожав плечами. «Мне хотелось мочь убивать монстров, что разрушили город, в котором я жил столько времени, так что, я подумал, что смогу их убить при помощи кинжалов. Если ты спрашивала про кинжалы», — рассказал я слегка приукрашенную историю. «А, ты сможешь меня научить ими пользоваться?» — спросила она, с горящими глазами подпрыгнув ко мне. Для начала ты скажи, какой у тебя второй элемент. У всех магов есть свой стиль боя. Он диктуется элементами и предпочтениями самого мага. Навыки при желании можно получить любые. Спокойно объяснял я ей. Все шло точно так, как я и планировал. Теперь осталось только дело техники, и Чжоу Мин будет мне обязана, или даже, у меня элемент льда. Ковыряя ногой землю, сказала она, едва слышным голосом. В моей голове сразу всплыл образ воительницы, совмещающей лед и пламя, одной рукой превращающей врагов в ледяные статуи, а другой в угли. Не то что мне он не нравится, просто как-то, немного людей, у которых противоположные элементы, так что я особо о нем не рассказываю. «Ты чего стесняешься?» – тут же спросил я, после таких слов. Для меня такая комбинация элементов была очень интересной. Во-первых, чисто с эстетической стороны, это невероятная возможность правильно воспитать и развить силу, и это будет прекрасно захватывающее убийство. Да, Аусура тоже с горящими глазами смотрел на Чжоу Мин. Во-вторых, она может позволить мне изучить, как комбинации звезд элементов льда и огня, а также их слияние. Не думаю, что это невозможная задача, если исследовать способы составления звезд. Не, то чтобы просто, когда я сказала об этом своим подружке, она надо мной стала смеяться. Это меня задело, и я решила скрыть это. Кроме тебя о моем втором элементе больше никто не знает, сказала Чжоу Мин, опустив голову. Черт ее, заорал, не выдержав, в моей голове Асура. Обычно во время разговоров он молчит, чтобы не мешать. Она реально тупая или прикидывается. Из-за того, что одна дура посмеялась над другой, вторая решила ограничить свою силу. Я был с ним солидарен, прокручивая свои воспоминания о последнем упоминании Чжоу Мин в оригинале. Насколько я помню, это было как раз во время сианьского бедствия, тогда Мо Фан спасся, Ся Хао встретился со своими друзьями. После небольшого застолья они пошли помогать Чжоу Мин в ее дежурстве на стене, прямо как я сейчас. Это довольно смешная шутка судьбы. Тогда Чжоу Мин показала силу почти третьей ступени среднего уровня огня. Я еще помню, как она говорила, что скоро сможет использовать заклинание третьей ступени 9 пламенных дворцов. Но о втором элементе упоминаний, или же описания применения нет ни слова. То есть можно предположить, что после того издевательства подруги она так его и не показала и, возможно, не развивала. Что за дура? Это значит, ее можно вырастить намного сильнее, чем в оригинале. Это уже становится интересно. Еще один голос, за то, чтобы помочь ей. Ясно, прости, конечно, но ты полная дура. Спокойно, даже слегка расстроенным голосом сказал я. Что? Она была больше удивлена, чем раздражена, но, подавив обиду, сказала. Я хочу стать такой же сильной, как и ты. Я хочу своими руками срезать головы мертвяков, защищая людей. В ее голосе чувствовалась уверенность. И хотя ее причина обретения силы меня не очень устраивала, но, во-первых, скорее всего, она не одна, тут еще работают зависть и гордость. А, во-вторых, мне на ее причины плевать, пускай думает, что хочет, мне же будет проще ей управлять. Ясно, я могу помочь тебе стать намного сильнее, даже дать возможность мечом срубать головы монстров, сказал я, сделав вид, что решение далось мне нелегко. Но у меня будет ряд условий. Хорошо, каких? Поумерев пыл, спросила она, с надеждой смотря на меня. Во-первых, ты будешь моей ученицей. Спокойно начал я, она же, чуть задумавшись, кивнула. И, второе, мы подпишем духовный контракт мастера и ученик. Что? Воскликнула она, не дав мне договорить. Это же значит, что ты сможешь, если что, повредить мою душу. Разве это не слишком большая цена? Нет, твердо ответил я на ее возражение. Методы, которыми я собираюсь тебя обучать, очень секретны. Я сам потратил много сил, чтобы заполучить их и освоить. Также я поделюсь с тобой своими собственными знаниями о структуре магических звездных путей. Я совершенно не хочу, чтобы после этого ты предала меня и рассказала это кому-то без моего ведома. Из-за этого у меня могут быть серьезные проблемы. Закончил я свою слегка гневную триаду, а Чжоу Мин замолчала. Я точно был уверен, что она ничего не знает о договорах душ, кроме того, что есть в учебниках, и то не факт. Как легко догадаться, почти все, что я только что сказал, блеф. Конечно, мне важна секретность, но это не главное. С знаниями, полученными от старика и Пин Чжоу Луна, я могу создать такой духовный контракт, который без ведома Чжоу Мин сделает ее чуть ли не моей рабыней. Если добавь еще мои способы манипулировать человеком, то она будет делать все, что я захочу, а у меня будет стопроцентный гарант, что она не предаст, иначе смерть. Но это также накладывает большие ограничения и на меня. Продолжала она стоять на своем. Получается, я не смогу тебя ослушаться и пострадаю, если не сделаю того, что ты прикажешь. Это чересчур, даже так, сказала она, слегка покраснев и отвернув голову. Надо же, она не настолько глупа, чтобы клюнуть на это. Неплохо, ее мозги могут думать. Что ты такое говоришь? С легким раздражением и обидой сказал я, тоже отворачиваясь от нее. Ты, что не понимаешь разницы между контрактом мастера и ученика и контрактом мастера и слуги? Это слишком обидно, может не стоит брать такую глупую ученицу, сделав важный вид, проговорил я. Здесь уже было чуть больше блефа, эти два контракта похожи. Лояльный контракт слуги может быть намного лучше жесткого контракта ученика. Все зависит от содержания, а не от типа, а за содержание своего контракта, я ручаюсь лично, ха. Правда, наверное, это большая разница. Успокоившись, ответила она, видно было, что она сожалеет о своей ошибке. Контракт, что ты описала, это контракт слуги. В контракте же ученика всего лишь заверяются обязанности ученика и мастера заботиться друг о друге. Спокойно разъяснил я. Это был блеф, самый жестокий за весь разговор. Как говорилось ранее, все зависит от содержания контракта. Ну, раз так, то я не против, но ты точно сможешь меня обучать. Конечно, твоя сила против монстров нежити поразительна из-за твоих кинжалов, но с точки зрения мага, насколько ты силен? Спросила она, с сильным сомнением в голосе. Сейчас все и решится, если она будет поражена моей силой, то попадется на крючок. Но также надо помнить, что нельзя слишком сильно раскрывать свои секреты. Хорошо, я продемонстрирую свою силу, сказал я, одновременно закончив гнев молнии и сапоги ветра. Мы стояли в узкой улочке, в старокитайском стиле, вокруг не было ни души, я это четко ощущал. Вот почему я решился на такой разговор. Использовав сапоги ветра и максимально развив свою скорость, отталкиваясь от стены, я переместился ей за спину. Гневом же молнии, я ударил в то место, где только что стоял. «Ксин Юн!» — кричала Чжоу Мин, ее глаза расширились от удивления, а волосы все еще трепало от потоков ветра. Видно, из-за слишком большой скорости она не успела понять, что я сделал. Так даже лучше, эффект определенно больше, чем планировалось. Я подошел к ней сзади и похлопал кинжалом по плечу. Обернувшись, она застыла, а на лице изобразился ужас, который сменился удивлением и шоком, а после вновь вернулся ужас. «Что испугалась за меня?» — с сарказмом спросил я ее, улыбнувшись. «Ты-ты как?» — пролепетала она, после чего тяжело вздохнула, осмотрела меня. «Я же убрал кинжал в пространственный браслет. Ты просто монстр. Так быстро, я думала, на нас кто-то напал, но даже среагировать не успела, как ты постучал меня кинжалом по плечу. С какой скоростью ты вообще двигался? И с какой скоростью ты составляешь звездные пути, что я не заметила, как ты отскочил, а молния уже ударила? Станешь моей ученицей, все расскажу». Еще шире расплылся я в улыбке. «Хорошо, ты так силен, я точно превзойду тебя, все ученики превосходят своих учителей», уверенно сказала она, кивнув. «Я же подумал, что далеко не все ученики превосходят мастеров. Так ты говорил про контракт, ты умеешь его создавать, просто я не очень об этом знаю. Да, все нормально, как-то учился этому. У меня вроде как даже все необходимое осталось, прямо сейчас и подпишем», — сказал я, доставая пергамент с золотистой каймой из пространственного браслета и чернила. «Это все, что надо?» — удивленно спросила она. «Нет, в чернила надо капнуть по капле нашей крови», — спокойно сказал я, достав кинжал и проколов свой палец, отправляя пару капель в чернильницу. «Твоя очередь, протянула она, с сомнением, но быстро решившись, взяла кинжал. Надреза палец и еще пара капель крови упали в чернила. «Теперь все, да, я пока заполню контракт, ты можешь идти дальше, я умею писать на ходу», — сказал я, приступаю к написанию договора. «Вообще есть два способа создания духовного контракта. Первый — это когда люди договариваются об условиях, жмут руки, и третий человек специальным инструментом скрепляет их договор. Второй же — это тот, что выбрал я, составить контракт на специальном пергаменте, специальными чернилами, с кровью людей, участвующих в контракте. Второй способ менее честный, чем первый, так что идеально подходит в данной ситуации». «Хорошо», — сказала Чжоу Мин, пойдя дальше. «Я же шел за ней, непрерывно строча, перенося уже заранее подготовленный образец контракта на пергамент. «Все готово», — сказал я, спустя всего минут 10, мы даже не успели покинуть эту безлюдную улицу. «Так быстро, как же ты быстро пишешь», — удивилась Чжоу Мин. «Ладно, что дальше? Поставь здесь свою подпись и влей в контракт духовную силу, и все готово», — сказал я, протягивая ей пергамент и перо. Она быстро расписалась и направила духовную силу. Я сделал то же самое. Контракт вспыхнул, разделился на два золотых шара. Один вошел в мою грудь, второй в ее. «Это все?» – удивленно спросила она. «Я ничего не чувствую, и не должна», – коротко отрезал я. Так на пустынной улочке Сиане я получил самого надежного своего помощника, что связан со мной жизнью и если предаст, то погибнет. Глава 83. Встреча со старыми знакомыми. «Теперь ты расскажешь мне свой секрет?» – с нетерпением спросила Чжоу Мин. «Да, почему бы и нет?» – сказал я, пожав плечами. «Я закалил свое тело». «Что?» – чуть не упала она от шока. «Что ты имеешь в виду?» «Сейчас, мое тело по силе практически равно монстру высокого уровня», – безразлично говорил я ей. «Что?» – выпучила она глаза, посмотрев на меня как на сумасшедшего. «Как такое вообще возможно? Не веришь? Не верь. Завтра, если хочешь, проведем спарринг». На мои слова она кивнула с таким видом, как будто никогда не признает моей правоты. «Теперь поговорим о главном. Никто не должен знать, что мы заключили контракт души. Также никто не должен знать, что ты моя ученица. Третье, все, что я тебе расскажу, покажу, или то, чему буду учить, не должен знать абсолютно никто. Вообще все, что связано со мной, никто не должен знать. Официально я просто твой хороший школьный друг», — серьезно говорил я. По ее виду было видно, что моя аура слегка давила на нее. «Это прописано в контракте. Если расскажешь без моего ведома, то пострадаешь. Я заранее предупреждал тебя об этом, разве нет?» «Да, я понимаю, только не верю, что ты и вправду настолько силен», — сказала она, надувшись. «Как знаешь, завтра тебе все станет понятно», — спокойно ответил я. «Веди дальше, я не знаю, где твой дом. Идем, учитель», — съязвила она, идя дальше. «Можешь меня так не называть, формальности не так важны», — сделал я вид, что не понял ее сарказма. Шли мы еще примерно полчаса, пока не дошли до многоэтажного дома. Поднявшись на седьмой этаж, мы встретили лет 30-35 мужчину, одетого в спортивный костюм. У него была небольшая щетина и крепкое тело, лицо было весьма мужественно, хоть и выдавало сварливый характер владельца. Увидев нас, он остановился и пристально посмотрел на Чжоу Мин, после чего сказал: «Чжоу Мин, где ты так долго была? Твоя сестра выгнала меня искать тебя», — сказал он печальным голосом, полным безразличия. Я не сразу, но узнал этот голос. Это был Ян Дей, один из лейтенантов, что помогали нам с Сяхау во время нашего пребывания на военной базе города Бо. «Простите меня, дядя Ян Дей, моя сестра иногда слишком много волнуется», — прикрыв рот рукой, чтобы не засмеяться, сказала Чжоу Мин. «Я задержалась на дежурстве, а также со мною школьный друг, он только сегодня приехал в Сянь, так что ему негде остановиться». «А, друг», — перевел Ян Дей свой безразличный взгляд на меня, — «это же ты, тот охотник, мелкая мелюзга, из-за которой погиб Ло Донг», — сказал он, показав на меня пальцем. «Что?» — вырвалось у ошарашенной Чжоу Мин при виде такой сцены. «А, вы не изменились, младший лейтенант Ян Дей», — сказал я, улыбнувшись. «Все еще считаете, что молодые маги ни на что не годны? А как же наша первая миссия, где я помог вас справиться с трехглазыми волками? Вы бы точно погибли, если бы не я. Да и не я виноват в смерти Ло Донга, а тот, кто рассыпал на вашем пути приманку», — уверенно ответил я. «Ответственность за смерть Ло Донга я не чувствовал. Все же, как и сказал, виноват тот, кто рассыпал приманку, и там это был не я. А те, кто это сделан, уже мертвы. Я постарался еще до того, как узнал о смерти лейтенанта». «Ладно тебе, Чжоу Суин и так прожужжала мне весь мозг, доказывая, что и молодые маги могут быть сильными и опытными в битвах. Да, и расследование показало, что ты не виноват в его смерти», — махнул Ян Дей, направившись к одной из дверей. «Я не хочу еще одной лекции». «Что? Что? Ксин Юн, что только что было?» — не в силах сдержаться, спросила Чжоу Мин, когда дверь за Ян Деем закрылась. «Ничего, мы просто работали вместе определенный период времени», — сказал я, пожав плечами. «Может, стоит войти, пока твоя сестра не начала волноваться вновь?» «Ладно», — сказала она, открывая дверь и входя внутрь. Квартира оказалась вполне обычной, хоть и довольно просторной. «Чжоу Мин, наконец-то ты пришла, «Не стоит так задерживаться после дежурства, а то я буду сильно волноваться», сказала, вышедшая в коридор, Чжоу Суин. Она не сильно изменилась после нашей последней встречи, и теперь я мог сказать, что она и правда чем-то похожа на Чжоу Мин. «Привет, Чжоу Мин», сказал я, помахав рукой. «Как дела?» «О, Ксин Юн, как ты здесь оказался?» спросила она, переведя взгляд на меня. «Да, я сегодня в Сиань приехал, погулять», улыбнулся я. «Встретил Чжоу Мин и не успел уехать, так что мне теперь нигде остановиться». Чжоу Мин сказала, что я могу остановиться у вас на одну ночь. «Хорошо, тети сегодня не будет, так что не будем ей об этом говорить». Загадочно улыбнулась Чжоу Суин и ушла на кухню. Чжоу Мин, поняв намек, покрылась краской. Я же лишь вздохнул про себя. Несмотря на всю красоту Чжоу Мин, у меня есть только одна любовь, и это Линь Юэр, которой я изменять не намерен. Мне постелили в зале, комната для гостей уже была занята Чжоу Суин и Ян Дием. Я не был этому против, на самом деле мне глубоко плевать, где спать, но под крышей все же лучше, чем на улице. Вдруг дождь пойдет, а я не готов. Перед тем, как отправиться спать, я набрал номер старика. Мне необходимо было кое-что узнать. Естественно, я убедился, что все спят. «Ксин Юн, случилось что-то важное? Сейчас глубокая ночь», — раздался ворчащий голос старика из трубки. «Я хотел спросить, могу ли я передать одну из техник семьи Гун своей ученице, и нет ли в семье техник владения мечом?» Перешел я сразу к делу. «А, откуда ты нашел ученицу?» — удивился старик, сразу же проснувшись. «Я приехал в Сиань, думал встретиться со своей девушкой, но встретил одноклассницу. В ходе беседы мне показалось, что она годится в ученики, так что я решил взять ее под свою опеку», — спокойно говорил я. «Не волнуйтесь, учитель, я в ней полностью уверен, она не выдаст секретные техники, и не надо давать какие-то особенные, подойдет любая подходящая ей». «Ясно, только почему ты не просил техники для других своих друзей, что привел Селей?» — спросил старик с сомнением в голосе. «Все просто, учитель, они просто не являются моими учениками, а не потому, что я им не доверяю», — спокойно возразил я. «Хотелось бы узнать, нет ли техники, считающей огонь и лед. Хм, довольно уникальное сочетание, я понимаю, почему ты решил взять ее в ученицы», — задумчиво сказал старик. «Но правила семьи запрещают выдавать секретные техники посторонним без одобрения большой части старейшин. Я не уверен, что смогу убедить так много. Одного твоего выступления мало, надо еще что-то». «Я понимаю», — сказал я, после чего немного задумался. «Учитель, но если никто не узнает, что вы передали их, то все будет в порядке. А если узнают, то будет очень плохо, и я не могу пойти на это», — отрезал старик. Я его понимал, но уломать его надо было прямо сейчас. «Что же требуется для получения такого доверия?» — спросил я. «Если это то, что можно сделать прямо сейчас, то я готов хоть в лепешку разбиться, но достичь этого сильный последователь этого стоит». «Хи». Старик надолго задумался, он молчал пару минут. «Время, в основном оно, можно участвовать в тренировочных боях и походах, но это также потребует много времени». «Ясно», — ответил я, — «это было не очень приятно, но выполнимо». «Учитель, а что если я получу техники сейчас и обеспечу все, чтобы никто не узнал об этом, пока вы не будете иметь большое влияние в семье? Я могу гарантировать это со стопроцентной вероятностью. Также это поможет стать мне самому намного сильнее, некоторое нельзя достичь простыми тренировками», — продолжал я уламывать старика. «Но если это не сработает, то все будет на смарку». «Хорошо, если кто-то узнает, я сообщу, что ты украл техники», — спокойно сказал старик. «А также у меня есть условие. Ты должен принести мне голову пепельного крылатого волка, его сердце, крылья, когти и кровь до конца года. Можешь использовать помощь в этом деле». «Слушаюсь, учитель, но я надеюсь, технику смогу получить сейчас», — задал я очень важный вопрос. «Конечно, можешь хоть завтра прийти в особняк семьи Гун, я помогу тебе подобрать пару необходимых техник», — согласился старик, после чего добавил: «Но помни, если не принесешь все, что я сказал, до конца года, причем если не убьешь его сам, то я сообщу семье, что ты украл техники. Конечно, я лишусь положения, но сохраню свою жизнь, так что не подведи». «Благодарю, учитель, я буду через пару дней. В Сиане у меня еще есть пара незаконченных дел», — сказал я, после чего попрощался и лег спать. На следующий день, за завтраком, Чжоу Мин сверлила меня взглядом, Ян Дей неприветливо посматривал на меня, пока ел. От этой атмосферы даже мне было слегка не по себе. К счастью, Чжоу Суин разрядила обстановку, начав рассказывать Чжоу Мин, как мы с ней встретились. Рассказ явно произвел на нее неплохое впечатление. После завтрака мы отправились на официальную арену магов. Это место, где маги могут легально сразиться, проверив свои силы и потренировавшись. На такие арены допускаются маги до высокого уровня. Кто выше, для тренировок должен уходить в дикую местность. «Ксин Юн, ну что, ты придумал, как будешь меня тренировать?» — спросила слегка обиженная Чжоу Мин. «Пока нет, мне надо кое-что у тебя уточнить», — спокойно ответил я, идя чуть позади нее. «Что именно, учитель?» — спросила она, сделав особый язвительный акцент на слове. «Учитель, ты же хочешь сражаться, как и я, в ближнем бою?» — спросил я ее, игнорируя ее поведение. «Меня это совсем не заботило». «Ну, да», — серьезно задумавшись, ответила она. «Это выглядит очень эффектно. Я хочу так же». «Ясно, но это очень сложно, и кинжалы тебе не подойдут, как я думаю», — спокойно ответил я. «Во-первых, твоя магия, что огонь, что лед, больше приспособлены к широкомасштабным атакам. Во-вторых, я, выбирая для себя кинжалы, исходил из соображения маневренности, скорости и точности атак, а также удобности их нанесения. Моя магия ветра идеально добавляла владение кинжалами». «Ясно, но я хочу так же, как и ты, срубать с противников головы», — сказала она, сильно задумавшись. «Тогда может мне использовать мечи? Ты сказал, что оружие должно быть приспособлено к широкомасштабным атакам, так почему бы не использовать мечи? Только где взять хороший меч?» — задумчиво произнесла она. «Думаю, неплохой вариант. А по поводу мечей не волнуйся, я сам тебе выкую артефакт. Конечно, мне потребуется время и твоя помощь», — сказал я, слегка задумавшись над всем предприятием. «Мне еще только предстоит научиться ковать мечи. Может, тогда попробовать заказать их у кузнеца?» — спросила она, с сомнением смотря на меня. «Нет, это будет слишком дорого. Постоянные артефакты очень дорогие», — покачал я головой. «А ты, значит, умеешь делать постоянные артефакты?» — спросила она, прикрыв рот рукой, чтобы не засмеяться. «Да, в какой-то степени. Мне надо только научиться ковать мечи, собрать необходимые материалы, и я смогу сам выковать тебе парные мечи», — ответил я. «Парные, то есть два меча? Но зачем?» — не понимая, спросила она. «Один для огня, второй для льда. Я планирую, что ты сможешь научиться владеть обоими, не ослабляя ни лед, ни огонь, а усиливая и комбинируя их», — объяснил я, пожав плечами. «Пока я не сделаю тебе мечи, тебе следует найти место и научиться обращаться с мечом». Глава 84. Первый урок. «Ясно. А ты меня хоть чему-то учить будешь? Или просто всучишь мне клинки и скажешь: старайся делать так, а?» — с недовольством спросила она. «После первого тренировочного боя сама все поймешь», — сказал я, пожав плечами. Больше она не донимала меня разговорами, и мы спокойно дошли до арены. Быстро зарегистрировавшись и оплатив арену на час, мы наконец-то приготовились к битве. Чжоу Мин была изрядно удивлена, с какой легкостью я заплатил 10 тысяч юаней за пользование ареной, но учитывая то, что у меня около 80 миллионов, то да, пожалуй, для меня это и правда мелочь. «Я не буду использовать сейчас заклинания, но не бойся, если что, я смогу защититься, так что атакуй в полную силу, покажи все, на что ты способна», — сказал я, стоя напротив Чжоу Мин на арене. «Главное, не вини меня потом за то, что обгорел», — ехидно усмехнулась она и быстро выстроила звездный путь огня, направив на меня огненную волну. Я легко увернулся от нее, отпрыгнув в сторону. От такого Чжоу Мин была в легком шоке, так как прекрасно видела, что я даже не собирался использовать магию. После этого последовал яростный обстрел огненными волнами, что совершенно не могли меня достичь. Моя скорость была не тем, зачем могла поспеть Чжоу Мин. Все же магу, что только вступил в средний уровень, будет тяжело противостоять сильному монстру высокого слуги. Конечно, я пока слабее таких монстров, но скорость – это мое главное достоинство, и она уже равняется скорости высокого слуги. Эта тренировка была в каком-то смысле полезна и для меня, помогая развивать мои навыки уклонения. Спустя примерно 20 минут беспрерывного обстрела Чжоу Мин наконец-то выдохлась, практически полностью опустошив свой магический резерв. Это был предсказуемый результат, исходя из ее характера было понятно, что она будет пытаться до конца, выкладывая максимум сил. «Ну, что, поняла мою силу?» — спросил я, подходя к ней. «У тебя еще есть энергия для использования магии?» «Чуть-чуть», — тяжело дыша ответила она. «Ты вообще человек, как ты можешь быть таким быстрым и выносливым? Ладно, раз, ну, два, но все время уворачиваться от моих атак, это чересчур. Опыт и сильное тело, вот и весь секрет», — спокойно ответил я. «Я же говорил, что по силе тела почти достиг уровня высокого слуги. Значит, это все правда, а меня также научишь, а, учитель?» — спросила она, снова сделав акцент на слове. «Учитель, да, но не сейчас. Через месяц поступления в университет Минчжу, мне надо подготовиться», — сказал я, доставая из пространственного браслета листок бумаги. «Скоро я вернусь в Шанхай, для подготовки, после поступления, мы вплотную займемся твоими мечами, а также я научу тебя методу закалки тела, что поможет тебе стать такой же сильной. Но помни, про него никому нельзя знать. Также надо скрывать по максимуму эту силу ото всех. Ясно, а сейчас ты хоть чему-то научишь? Или я зря подписывала тот духовный контракт?» Обиженно и слегка гневаясь, сказала она. «Да, вот держи, попробуй выстроить звездный путь огня таким образом», — сказал я, протянув ей листок бумаги. «Вчера пред сном, помимо звонка учителю, я слегка видоизменил рывок ветра, в надежде на то, что получится новое заклинание для магии огня. По моим предположениям, должно получиться такое же заклинание, только использующую для рывка огонь, а не ветер. Я заранее назвал это заклинание «рывок огня». Хорошо, но что это такое? Разве магия просто не выйдет из-под контроля и не случится взрыв, если выстроить звездный путь иначе, чем всегда? — спросила она, с сомнением изучая все, что написано в бумажке. «Нет, ты же помнишь, как я вчера убивал нежить? Моей скорости, даже используя шаг ветра, не хватило бы, чтобы так быстро реагировать». Начал я свои объяснения, и вправду почувствовав себя учителем. Для убедительности, я даже продемонстрировал рывок ветра, взлетев примерно на 15 метров. «Это почти то же самое заклинание, что и я тебе дал. Попробуй, может, не сразу получится, значит, надо будет доработать. Главное — понять, в каком направлении двигаться и найти лучшие сочетания звезд». «Хорошо, я попробую, учитель», — сказала она, начав выстраивать звездный путь. На этот раз особого акцента на слове «учитель» не было, мне даже немного приятно стало. Она мало понимала в контроле и выстраивании звезд, так что постройка совершенно нового звездного пути заняла довольно много времени. Когда она закончила, огненный поток окутал ее ноги, после чего ее подбросило на 20 метров вверх. Была видна явно большая мощь, чем у меня. Все же реактивная тяга больше эффективна при взрыве, чем при обычном дуновении ветра. Поймав ее при помощи шага ветра, я помог ей не разбиться. «Что это за черт?» — заорала она, когда встала на обе ноги. «Как это вообще можно контролировать? И по-любому, слишком долго выстраивать такой звездный путь, хоть это и может быть эффективно, увеличив скорость магом огня. Неплохо, мое предположение было верным, но думаю, тебе стоит самой заняться улучшением и доработкой этого заклинания, так как у меня нет элемента огня и я могу не понимать всей тонкости работы», — спокойно заметил я. «Записывай все свои результаты, после чего покажешь мне. Также есть способ тренироваться выстраивать необычные звездные пути». «Что? Ладно, я сделаю это, так как это действительно неплохое заклинание», — сказала она, закивав головой. «Но что за способ? Он работает только если у человека два элемента. Ты же можешь выстроить звездный путь льда?» — спросил я ее, с легким сомнением, так как она недавно достигла среднего уровня и, судя по ее нежеланию рассказывать о втором элементе, могла вообще им не заниматься. «Да умею, мне было интересно, как это все замораживать», — безразлично сказала она, уставившись на меня как на тупого. «Хорошо, попробуй начать выстраивать звездный путь льда, а после, когда останется всего пару звезд, начни выстраивать звездный путь огня». «Примерно так», — сказал я, выстроив звездный путь молнии и ударив рядом с ней, а сразу после активировал и шаг ветра, оказавшись рядом через мгновение. Вообще, я уже мог одновременно выстраивать заклинания, что доказывало то, что я могу совмещать магию, но для демонстрации сделал небольшую задержку. «Понятно», — сказала она, почесав голову, с таким взглядом, что было понятно, что особо ничего она и не поняла. Она вновь сконцентрировалась на составлении звездного пути. С первого раза не получилось, оба пути разрушились. После удавалось достроить только один, но спустя полчаса, когда времени оставалось совсем немного, у нее наконец-то получилось. Правда, была видна проблема: ее два элемента полностью противоположны, так что без точного контроля они просто будут подавлять друг друга, но тут помогут только долгие тренировки. Держи, это целебный эликсир, я оставлю тебе пару бутылочек, они помогут как в культивировании, так и в восстановлении энергии», — сказал я, протягивая ей бутылку с довольно простым отваром из тех, что передал мне старик. «Спасибо, не знала, что такие есть», — сказала она, беря бутылку. «Это и правда довольно эффективно, но мне это особо не поможет, мои элементы подавляют друг друга, так что будет только хуже, чем по старинке. Сосредоточься на контроле, во время выпуска заклинания, постарайся управлять энергией, что преобразуется в магию. Тебе необходимо заставить ее двигаться так, как ты захочешь. Это довольно сложно, но это поможет тебе расширить возможности заклинания и сильно увеличит точность», — спокойно сказал я, наблюдая, как она судорожно пьет отвар. Все же за всю тренировку она довольно сильно вспотела. «Что это за отвар? Научишь меня такой же делать?» — спросила она, с горящими глазами, закончив пить. «Я буквально чувствую, как восстанавливается моя энергия, думаю, если пить его перед началом культивации, эффект будет заметный. Всему свое время. Давай еще раз попробую использовать то заклинание, но на этот раз прислушайся к своим ощущениям и к своим звездам», — сказал я, отходя подальше. «Если почувствуешь, что звезды стремятся принять другое положение, позволь им это сделать, тогда возможно эффект будет лучше, а также сосредоточься на контроле магии, попробуй задержать часть энергии и потом еще раз высвободить ей. Примерно так», — сказал я, используя рывок ветра, совершил два прыжка, в общей сложности взлетев на 25 метров. «Хорошо, я попробую», — сказала она, выстраивая звездный путь. Снова огонь окутал ее ноги, после чего произошел выброс пламени вертикально вниз, и она подлетела на 20 метров, но огонь не погас. Падая, Чжоу Мин вновь выпустил огонь, который постепенно слабее, поддерживал ее в воздухе. Вернее сказать, она просто медленнее падала, как бы планируя назад на землю. «На этот раз моя помощь не понадобилась. Это так круто!» — закричала она, встав на обе ноги. «Так можно летать, хоть и всего пару секунд. Да, видно, ты нашла ключевое применение этого заклинания», — сказал я, доставая тетрадь из пространственного браслета. «Держи, здесь записано все, что я знаю о построении и конфигурации звезд в звездных путях и немного про звездные карты. Изучи все внимательно и при практике новых заклинаний старайся обращать внимание на ощущения и все тщательно записывай, это очень важно для открытия новых возможностей магии». «Поняла, я постараюсь довести рывок огня до совершенства», — сказала она, с улыбкой на лице. «Также помни, что никто не должен знать про то, что я тебе сегодня рассказал, это очень важная информация, способная сделать мага намного сильнее», — грозно сказал я, чтобы она поняла всю серьезность ситуации. «Ясно, ты и правда знаешь довольно много, из тебя выйдет неплохой учитель», — сказала она, также улыбаясь. «Хочешь сказать, что мне надо пойти в преподаватели?» — с сарказмом спросил я, слегка улыбнувшись. «Нет, я хочу сказать, что тебе и правда есть чему меня учить и что я не зря подписала духовный контракт. Благодаря уже этому я смогу стать намного сильнее», — уверенно сказала он. «Понятно. И еще одно, когда сможешь выпускать магию среднего уровня, попробуй создавать два звездных пути огненной волны одновременно, используя 14 из 49 звезд», — сказал я, передавая ей последнее уникальное, добытое мной знание. «Все это сделает ее намного сильнее, но чтобы достичь моего уровня пройдет много времени, даже с моими пометками это будет сложно. За это время я значительно продвинусь сам, а также ее наблюдения за огнем и льдом при изменении звездного пути помогут мне. А это возможно?» — с недоверием спросила она, хотя и была в ее голосе значительная доля веры в мои слова. «Да, и не забудь экспериментировать с звездным путем льда. Мне сложно предположить, какой звездный путь необходим для создания нового заклинания льда, так что все твои наблюдения будут очень полезны», — спокойно ответил я, направляясь к выходу с арены, так как наше время уже почти закончено. «Пошли, нам еще надо же встретиться с Мубаем и остальными». «Хорошо, учитель», — сказала она, схватив свою сумку, положив в нее тетрадь и побежав за мной. На этот раз слово «учитель» имело какую-то теплую окраску. Мне даже стало немного стыдно за то, что я обманул ее с духовным контрактом. Но с другой стороны, я и не собирался его особо использовать. Хоть Чжоу Мин и не близкий мне человек, но и не чужой, а как ученица она может и стать значимой в моей жизни. Однако договор все равно обязателен, Я уже передал ей слишком много таких секретов. Если кто-то узнает о них, то будет только два выхода: духовный договор молчания для близких или смерть для всех остальных людей. Чтобы дойти до вершины мира, требуется долго быть в тени, иначе сильные мира сего могут столкнуть тебя вниз, преградив дорогу наверх. Глава 85. Мубай открыта за 280 лайков. Покинув арену, мы собирались направиться к кварталу, где проживали беженцы из города Бо, но рядом с выходом увидели знакомую фигуру. Это был Мубай. Он направлялся на арену и прошел как раз мимо нас. Обернувшись, мы увидели, что он тоже остановился. «Мубай, привет, как дела?» – спросил я, неловко улыбнувшись. «Идешь тренироваться, а, Ксин Юн, а ты как здесь оказался?» «А привет, Чжоу Мин», – слегка впав в ступор сказал он. «Да, а вы что-то же хотели? Ну, мы уже закончили», – сказал я. «Было бы неплохо проверить его силы, но напрашиваться самому на поединок неохота». «Ксин Юн, а какого уровня ты уже достиг?» Слегка замявшись из-за неловкого молчания спросил он. «Первая ступень магии ветра средний уровень и первая ступень магии молнии начального», спокойно улыбаясь ответил я. «А ты, первая ступень льда среднего и вторая ступень магии растений», безразличным тоном ответил Мубай. От его слов у Чжоу Мин чуть челюсть не упала. «Видно, вы с ним не часто общаетесь», шепотом заметил я, так чтобы только Чжоу Мин могла это услышать. В ответ она лишь кивнула. «Видно, ты очень упорно занимался». «Да, меня сильно впечатлил Аквилон. Он был настолько силен, что смог в одиночку разобраться со столькими черными монстрами, что я решил во что бы то ни стало достичь того же уровня. Ведь тогда я мог только рассчитывать на свой артефакт, чтобы хоть что-то сделать. Я больше не хочу, чтобы моя жизнь зависела от кого-то другого, и я сам возьму ее в свои руки». Пожав плечами, ответил он. «Может, устроим тренировочный бой?» «Да, почему бы и нет?» Теперь я пожал плечами, он сам предложил сразиться, так что отказываться смысла не было. «Тогда подождите, я оплачу арену», сказал Мубай, направившись вглубь помещения. «Постой, я сам заплачу, у тебя сейчас, наверное, трудно с деньгами, и тратить их на то, чтобы тренироваться, должно быть сложно», сказал я, решив слегка ему помочь, плюс расположить немного к себе. «Я же охотник, деньги у меня водятся. Неужели? Ну, ладно, с деньгами сейчас и правда туго. Семейный бизнес, что мы открыли с дядей Мухой, только набирает обороты, так что многого позволить мы себе не можем. Даже на арену сходить я могу всего раз в неделю», печально заметил он. «О, вы открыли бизнес? Какой?» спросил я, изобразив удивление. «Естественно, об этом мне известно еще из оригинала. Продажа различных магических вещей, только это сложно, вклиниться в уже существующий рынок. Так что спустя почти год мы только встали на ноги и начали нормально зарабатывать, но свободных денег еще немного», чуть радостнее сказал он, подтвердив мои знания. «Понятно, тогда подождите минутку, я быстро все оплачу», сказал я, направившись к кассам. Хоть и был неплохой момент поговорить о Мухе, но не время и не место. «Мубай мне еще недостаточно доверяет, нужно чуть больше времени». Быстро оплатив, я вернулся за ними, и мы вместе поднялись на арену. «Тебе не нужно время отдохнуть?» – спросил Мубай, вставая напротив меня. «Все же вы тренировались еще до меня, так что скорее всего устали». «Нет, спасибо, я в полной готовности», – улыбнувшись, ответил я. «Скорее всего, Мубай один из сильнейших магов своего возраста и мог бы на равных сражаться с Мофаном и Сюйчжаотинем, но, увы, ему недостает опыта для этого». Мубай довольно быстро составил звездную карту и призвал ледяную темницу. Три цепи появилось за его спиной. Вспомнив о его элементах, я вспомнил и команду Ба Цинчо. Там тоже был маг с точно такими же элементами, хотя элемент растений Мубая сильнее, чем у нее, но вот элемент растений у него намного сильнее. С другой же стороны, что он, что она мне, что тогда, что сейчас абсолютно не соперники. Но здесь и сейчас я должен сдерживать свои силы и показать минимум своих способностей. Это немного даст понять Чжоу Мин, скорее раскроет ей именно мои навыки боя, а не силу.